Дорогие радиослушатели, продолжая нашу беседу о четвертом члене символа веры, распятого за нас при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенного, мы желаем обратить наше внимание на свидетельство креста, ибо Иисус Христос сказал: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я» Иоанна 8:28. Подумаем же об определенных сферах или мирах, в которых божество нашего Господа Иисуса Христа было вполне доказано после Его вознесения на крест. Первая сфера. Религиозный мир познал Его. Нам сказано: «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху до низу» Матфея 27:50-51. Евангелист Лука передает, что завеса в храме раздралась посредине, Луки 23:45. Слово «сверху до низу» указывает на небесное и божественное происхождение действия. Слово «посредине» обращает внимание на факт, что эта завеса, которая скрывала святое святых от взора публики, теперь открыта для взоров и доступа всем. Давайте теперь рассмотрим духовную важность разорванной завесы. Храм в Иерусалиме был религиозным центром израильского народа. Этот храм разделялся на два отделения. В первом, которое называлось «Святое», были золотые светильники, столы хлебов предложения и золотой жертвенник. Во втором отделении, которое называлось «Святое святых», в нем находился ковчег завета, накрытый крышкою. Эти два отделения разделяла толстая завеса, через которую никто не дерзал войти, кроме первосвященника, и то раз в год на великий праздник Дня Очищения, Левитам 16 глава. Посмотрим на этот обряд. В этом случае первосвященник, заколов жертву на жертвеннике, сначала входит за занавес с кровью своей жертвы за грех, которую он принес для искупления своих грехов. Этой кровью он покропит перстом своим на крышку и пред крышкой. Совершив это, он тогда выходит из святого святых и идет к великому медному жертвеннику. Тогда он берет кровь жертвы за грех народа, опять входит в святое святых, и кропить кровью на крышку и пред крышкою, и выходит еще раз, чтобы уверить людей, что их грехи на этот год покрыты пред святым Богом. Постоянное повторение этого обряда из года в год внушало Израилю три факта. Первый. Святость Бога. Второй. Абсолютную необходимость заместительной жертвы для покрытия их грехов. И третий. Что жертвы непостоянные, ибо их нужно было повторять ежегодно. Крышка ковчега означала присутствие Бога в среде его народа, ибо Бог сказал относительно ее: «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою» Исход 25:22. Между этим местом пребывания Бога и согрешающим народом висела завеса, и она совершенно закрывала их от присутствия Бога, кроме единственного случая, когда их представитель входил раз в год за занавес. Так предстояло дело, когда Христос произнес слова: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Как только Господь Иисус совершил, принеся Себе в жертву весь необходимый труд для вечного спасения и принятия каждого грешника, как сам Бог засвидетельствовал об этом славном факте. Он разодрал сверху до низу и посредине завесу, которая так долго закрывала их от присутствия Его. Этим Он указал, что теперь каждому грешнику открыт доступ к Богу и Его благосклонности, если грешник доверится заслугам драгоценной крови Христа и принимает его верою как Спасителя и Господа. Таким образом, разорванная завеса выражала конец Моисеева периода с аароновым священством и всеми тщательными ритуалами в отношении часто повторяемых жертв и жертвоприношений за грех. Бог все это устранил крестом Христа. Нет больше нужды в человеком, назначенных первосвященниках, чтобы они были нашими представителями. Господь Иисус Христос сам был обое, совершенным жертвователем и совершенной жертвою. Своею смертью Он удовлетворил всякое требование святого Бога против греха, и грешник, доверившийся Ему, принят Богом. Хорошо отметить душу освобождающие слова. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Еврея 10:12. Разорванная завеса – это Божия красноречивая печать силы жертвенного труда Его возлюбленного Сына и выражает готовность принять самого отвратительного грешника, который покоится на заслугах труда Христа и доверяется Ему как своему Спасителю. Воскресение Христа на третий день было высшим доказательством Божьего полного одобрения личности Своего Сына и абсолютного удостоверения и принятия труда искупления, который Он совершил. Писание не оставляет нас в сомнении относительно разорванной завесы, ибо мы читаем: «Христос со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою. Евреям 9 глава, 11 и 12 стих, 10 глава с 19 по 22 стих. Таким образом, религиозный мир познал, что когда Христос был вознесен на крест, Он был тем, кем Он претендовал быть. Но какой эффект произвело это на вождей Израиля? Приняли ли они свидетельство разорванной завесы и поверили ли в него? Конечно, нет. Они шили завесу и вернулись к своим старым ритуалам, которые Бог так явно отверг. До времени падения Иерусалима в 70-м году они продолжали приносить одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Воистину, нет настолько слепых, как те, кто не желает видеть, и нет настолько глухих, как те, кто не желает слышать. Неверие имеет страшную силу похитить у человека способность веровать. Тот, кто не желает верить, может найти, что он не может верить. Иоанна 12:39. Вторая сфера. Языческий мир познал его. В Евангелии от Матфея, 27 главе, 54 стихе сказано: «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: „Воистину он был Сын Божий“». Сотник возглавлял римских солдат, которые совершали жестокое задание распятия Господа. Сотник был человеком, представителем Римской империи, которая в то время была языческой по своему характеру. Граждане империи служили различным идолам, так же, как и ими покоренные народы. Рим позволял подчиненным странам сохранять или предпочитаемую форму идолопоклонства, при условии, что оно не служит помехой в исполнении государственных дел. Некоторое время до этого римский император провозгласил, что он Бог, и потребовал поклонения ему. Таким образом, темное покрывало язычества или варварства покрыло всю Римскую империю. Этот сотник участвовал во многих смертных казнях. Благодаря долгому опыту он закалился и стал нечувствительным к страданиям жертв, которые они прибивали ко Христу и на которых они умирали в агонии. Но что он услышал? Этот человек по имени Христос сказал, когда его распяли на Христе. Этот сотник услышал 7 изречений со Христа. Первым было слово о прощении. Следующее слово спасение. Затем слово любви к своей матери. А позже, после затмения солнца, слово одиночество. И вслед за ним слово страдание. 6-м изречением было слово победы. А последним слово совершенного доверия и покорности. При последнем изречении завеса в храме разодралась надвое, и земля потряслась, и гробы отверзлись. Это чудо, и все, что он услышал из уст удивительного человека, вместе с наблюдением его поведения на кресте, так повлияло на этого представителя язычества и бывших с ним, что сказано: «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий» Матфея 27:54. Стоит отметить, что распятие Христа повлияло не только на сотника, но также на всех язычников, участвующих с ним. Вот тогда подтверждение слов нашего Господа, когда распятие повлияло на языческий мир, когда вознесетесь Сыне Человеческого, тогда узнаете, что это Я. Действительно, крест доказал Его божество язычеству. Аминь.